Гуру. Работа на общее благо остается работой, но расплачиваться по старым личным счетам приходится и придется лично самому должнику. Никто не может освободить от уплаты старых кармических долгов. С одной стороны, приходится нести крест кармы, с другой – работать, выполняя дело владыки. И надо, чтобы одно не мешало другому. Часто внешних условий нельзя изменить именно из-за кармических следствий. И тогда работа для учителя осложняется необходимостью отвлекаться на процесс погашения кармы. Ее можно облегчить и ускорить. Сознательное отношение к карме очень помогает продвижению. Карма – оковы и цепи, карма – крылья и свет устремленный. Разные кармы бывают, но творятся они свободную волею человека.